Глава 21. Мы стояли перед высокой дубовой дверью и думали, что делать дальше. Собственно говоря, что делать было, в общем-то, ясно. Надо всего-навсего открыть эту самую дверь, и тогда мы окажемся уже в замке, точнее, в его подвальной части, а если еще точнее, то в том самом зале, где я вчера едва не распростился с жизнью. Ян приложил ухо к двери и прислушался. Судя по выражению его лица, там никого не было. Тогда он осторожно надавил плечом, и дверь неожиданно легко поддалась. С тихим скрипом она приоткрылась, и мы один за другим бесшумно скользнули в подвал. Кругом царила кромешная тьма. Плошки на стенах и огонь в треножнике зажигались, видимо, лишь в случаях отправления каких-либо колдовских ритуалов, и неяркий свет факела вырывал сейчас из темноты то кусок неровной пыльной стены, то фрагмент каменного в мелких трещинах пола, и все. Внезапно я увидел на полу невдалеке от нас смутные очертания человеческой фигуры и подошел поближе. Действительно, там лежал человек. Вернее, то, что от него осталось. Передо мной был обугленный, в смоленисто-буром абресе золы и пепла скелет. Еще в нескольких шагах лежал также дочерна обожженный труп большой собаки. Я посмотрел на Яна, и, уловив мой вопросительный взгляд, он усмехнулся. — Это Дракул и Петер? — тихо спросил я. — Да. Однако задерживаться было некогда. Факел догорал, и мы поспешили в тот коридор, которым накануне привела меня сюда Эрцебет. Слава богу, на этот раз нам не встретилось ни одной крысы, и нетопыри, кажется, хоть на время доставили мою злополучную голову в покое. Без каких-либо приключений мы добрались до лестницы, ведущей наверх, в замок, и поднялись по ветхим деревянным ступенькам. Не сговариваясь, мы со святым отцом, как по команде, вцепились в свои абордажные палаши. Наконец-то у цели. Осталась последняя дверь, которую Ян молниеносно высадил сильным ударом ноги. Ян высадил дверь сильным ударом ноги, и, возможно, это спасло жизнь как минимум одному из нас. Раздался ужасный грохот, дикий, просто нечеловеческий вопль и стук упавшего тела. На полу, с раздробленным до неузнаваемости и мгновенно залившимся кровью лицом, бился в агонии человек огромного роста и мощного телосложения. Рука его все еще продолжала судорожно сжимать рукоятку длинной кривой сабли. Я вскрикнул. «Но, Ян, это же...» Однако договорить не успел, потому что увидел второго гайдука графа. С неописуемой быстротой, вращая перед собой острым клинком, он угрожающе надвигался на Яна. Я хотел было окликнуть его, объяснить, что это мы, образумить и остановить безумца, но осекся, увидев вдруг желтое, восковое, как у покойника, лицо и пустые, бессмысленные серые бельма глаз. На нас медленно и неотвратимо, как сама смерть, надвигался уже не человек, а живой мертвец, зомби, послушный отныне приказам одного хозяина — сатаны. Стальной клинок со стремительностью броска кобры просвистел над головой Яна. Я охнул, но в последний момент Ян успел пригнуться и вдруг резко выбросил вперед правую ногу. Удар пришелся гайдуку в грудь, и он отлетел к противоположной стороне, ловя ртом воздух, но не выпустив, однако, оружие из громадной ручищи. На время путь оказался свободен, и нам этих мгновений хватило, чтобы выскочить всем троим в коридор уже самого замка. Вдобавок Ян успел вырвать саблю из руки распростертого на полу гайдука. Но товарищ его отнюдь не собирался оставлять нас в покое. Медленно отвалясь от стены, он зарычал, как медведь, и, грузно переступая, вновь двинулся на своего обидчика. И тут, к великому моему изумлению, Ян вдруг по всем правилам фехтовального искусства сделал молниеносный выпад, и левая щека гайдука мгновенно залилась кровью. Однако это не остановило зомби, нет. Он, кажется, даже и не заметил, что ранен, продолжая грозно наступать на Яна. И вот клинки сшиблись, раздался лязг металла, затем воцарилась секундная тишина, в течение которой противники, казалось, в последний раз оценивали друг друга, и вдруг они, точно дровосеки, заработали саблями, обрушивая на врага шквал стремительных рубящих и колющих ударов. Какое-то время они стояли, как две горы, ни один не уступал другому ни шагу, но ни один и не рвался безрассудно вперед. Внезапно Ян резко нагнулся, перенося центр тяжести на левую ногу. Сабля гайдука с визгом опустилась на то место, где только что находилась голова нашего предводителя. Он по инерции подался слишком далеко вперед, и Ян, молниеносно перебросив клинок из правой руки в левую, что было силой, вогнал его по самую рукоятку в незащищенный правый бок противника. Гайдук, захрипев, замер. А Ян быстро выпрямился, с хрустом вырвал саблю из тела врага и тут же отпрянул назад. От радости я едва не закричал, но, увы, радость моя была преждевременной. Еще несколько томительно долгих мгновений гайдук стоял неподвижно, точно силясь осознать, что же все-таки произошло. Потом его огромное тело вздрогнуло, словно от удара кнутом. Он медленно опустил мутные глаза на залитый кровью бок и... Сейчас, — думал я, — сейчас он упадет. Сабля Яна проткнула его насквозь, а потому не может человек, получивший такую рану, оставаться в живых. Не может! Но он не был уже человеком, а вселившаяся в тело верного слуги злая сила оказалась сильнее стали, сильнее смерти. Гайдук вновь бросился на Яна, и сабля в его руке завертелась еще быстрее, чем прежде. Пораженные и объятые ужасом, мы со священником оторопело взирали на происходящее. Гайдук рубил, колол, защищался и атаковал. Кровь лилась из-за разверстой, пенящейся раны на одежду, каплями и струями стекала на пол, но он будто и не замечал этого, упорно и упрямо продвигаясь вперед и шаг за шагом тесняя Яна обратно к открытой двери. Я просто оцепенел, представив на миг, что будет со святым отцом и мною, если этому чудовищу удастся хотя бы столкнуть нашего защитника с лестницы. А то, что Ян начал уставать, было заметно уже даже и мне, человеку не больно искушенному во всяких там премудростях фехтования. И хотя в течение последней минуты ему удалось ранить противника еще дважды в предплечье и бедро, это никак не повлияло на характер схватки. Впечатление было такое, что Ян сражается с огородным чучелом или восковой куклой, которые, конечно же, не опасны и не страшны никакие сабельные удары. И тут я поймал взгляд Яна. Нет-нет, то не была мольба о помощи. Но что-то во мне вдруг вспыхнуло, заклокотало, забурлило. О, дьявол! Два здоровых мужика стоят и, разинув рты, хладнокровно наблюдают, как безумный человека-зверь расправляется с их другом. Наверное, от жуткого, кошмарного страха я ни с того ни с сего заорал, как сумасшедший, замахал тесаком и налетел на гайдука слева. Увы, мой бурный натиск он отбил играючи, а следующим же неуловимым, но неумолимо точным движением кисти вырвал оружие из моей руки, и тесак, зазвенев, упал на каменный пол в шагах в пяти от меня. И вот тогда я, наконец, вспомнил о том, о чем так непростительно часто забывал в последнее время, просто потому что не имел такой вот повседневной привычки убивать людей. Однако теперь передо мной был уже не человек. И я вспомнил о своем револьвере. Выхватить его из кармана было делом секунды, отскочив в сторону так, чтобы ненароком не попасть в Яна, да и самому случайно не угодить в смертоносную стальную карусель, я прицелился и спустил курок. Выстрел прогремел, как удар грома. Гайдук зашатался, и, залитая собственной кровью, рука застыла в воздухе, Потом он вдруг резко повернулся ко мне, и на шее его я увидел быстро расползающееся темно-вишневое пятно. А еще, не знаю, быть может, это мне только показалось, но глаза несчастного в какой-то миг словно снова вдруг ожили, и в них отразился такой ужас, такой животный страх, но и одновременно злоба, лютая, неукротимая злоба и ненависть. И тогда я выстрелил другой раз. Вторая пуля попала гайдуку в щеку, разорвав кожу и мышцы и обнажив красно-белое крошево точно оскаленных в сатанинской ухмылке зубов. Но он все еще продолжал наступать на меня и остановился только тогда, когда Ян быстрым ударом снес эту дико улыбающуюся голову с плеч. И снова кругом воцарилась мертвая тишина. Мы со священником стояли, как каменные истуканы. В моей руке еще дымился теплый от стрельбы револьвер. Ян, бледный как полотно, прислонился к стене, и грудь его бурно вздымалась от недавнего колоссального, почти нечеловеческого напряжения. И все-таки это была победа. Пусть маленькая и не слишком значительная на фоне творящегося сейчас в замке и за его пределами зла, но победа. Мы прорвались туда, куда хотели, и мы были живы все трое. Так чего же еще было требовать нам в тот момент от судьбы? Потом я подобрал свой экскалибур, которым так неумело воспользовался, и дозарядил револьвер. Эх, кабы знал, что ждет меня в этом проклятом волчьем замке, я бы, наверное, вооружился поосновательнее, уж, по крайней мере, взял бы с собою в дорогу побольше патронов. Хотя, если расходовать их экономно... В общем, в запасе у меня было еще около 20 выстрелов, не считая особых пуль, изготовленных братом Карла. Чтобы остановить ужасного стража Эрцебет, мне пришлось потратить всего 2 заряда. Немного, разрази меня гром, совсем немного. И вот все в том же боевом порядке, Ян впереди, священник в арьергарде и я в обозе, мы поднялись по лестнице на 2-й этаж и, стараясь при этом не слишком шуметь, поспешили мрачными темными коридорами и переходами к спальне графа. Однако, проходя по галерее, увешанной старинными фамильными портретами, Ян внезапно остановился так резко, что я с разгону едва не ткнулся носом в его спину, а священник, соответственно, в мою. — В чем дело? — как рассерженный кот прошипел святой отец те самые слова, которые я неминуемо прошипел бы секундой позже, если бы только он меня не опередил. Поэтому в ответ я лишь сердито пожал плечами. — Откуда мне знать? Ян приложил палец к губам. — Молчите. — Молчим, — огрызнулся священник. Но я дернул его за рукав, и он вроде бы несколько утихомирился. Вообще-то это было довольно странно. За те несколько часов, что я провел в обществе нашего крестоносца, он произвел на меня впечатление человека, хотя и не слишком уравновешенного, чему, признаю, были весьма веские причины, но все-таки умеющего в критический момент держать себя в руках, а язык за зубами. Поэтому то, что он сейчас, вот буквально в нескольких шагах от пока еще неведомой, но от того не менее грозной опасности, едва не сорвался на крик, меня удивило, скажу более, озадачило. Хотя, между прочим, ведь и я тоже... Но довести свои сумбурные мысли хоть до какого-то логического конца я не успел. Ян крепко взял меня за локоть и без лишних слов подтолкнул к стене. Стене, на которую сквозь небольшие полукружия стрельчатых окон падали сейчас полукруглые же пятна неяркого лунного света, и на которой бесформенные и бесполые еле виднелись плоские силуэты прошлых обитателей Волчьего замка, некогда послуживших моделями для старых фамильных портретов и давно уже ставших лишь только бесплотными тенями. — Смотрите, — шепнул Ян. — Смотрю, — покорно кивнул я, но, к сожалению, кроме рамы пока ничего не вижу. Впрочем, рама выглядит достаточно красивой. Ян усмехнулся, сунул руку в карман, и через секунду зажженная спичка осветила малую часть развешанного на стене многовекового конклава славных владетелей Волчьего замка. — Видите? — Вижу, — подтвердил я, ибо теперь действительно видел, хотя спичкой освещала 3-4 портрета, не более. Со стены на меня глядел один дряхлый старик, два бравых воителя в сияющих, точно никелированных латах и... — Видите? — Вижу, — тупо повторил я, уставившись на портрет ослепительно красивой молодой девушки в просто вызывающе роскошном платье, расшитом жемчугом и самоцветами. Нет, что ни говорите, но для нашей милой родины всегда была характерна какая-то врожденная, пусть даже порой довольно утонченная, но все ж таки тяга ее обитателей к варварству. Длинные темные волосы девушки были искусно завиты в крупные локоны и черными водопадами спускались на резко оттенявшие их едва ли не синеву белоснежные брызги жабо или чего-то там еще в том же роде. Высокий лоб венчала небольшая графская корона, выписанная неизвестным художником столь искусно, что, казалось, каждый бриллиант сверкает каждой мельчайшей гранью при свете даже самой, что ни на есть, ничтожнейшей из спичек. Лицо ее было набелено и подрумянино, очевидно, по всем косметическим канонам своего времени. И без того длинные темные ресницы и брови были обильно насурмлены. Я услышал, как засопел за моей спиной наш непоколебимый Торквемада и тоже не сдержал восторженного возгласа. — Какая красавица! — прошептал я, с трудом отрывая взгляд от портрета и поворачиваясь к Яну. — Правда? Он кивнул. — Правда. Только вот... — Что только вот? — рассердился я. — Ну, знаешь, ты видишь пятна даже на солнце. Он улыбнулся. — Я вижу только то, что вижу. Чаще солнце, но порой и пятна. Однако вы... «Разве вы ничего не заметили, сударь?» «Сейчас я заметил только портрет прекрасной девушки. Сам толком не понимая, отчего, вспылил вдруг я. Но он, казалось, не обратил на мой грубый тон ни малейшего внимания. И вам не показалось в нем ничего странного?» «Красота не может быть странной, Ян», — нравоучительно проговорил я. «Пора бы тебе понять, наконец, и это...» Но тут спичка погасла, и мы вновь, как в облако, погрузились в молочный полумрак. Впрочем, уже через секунду Ян зажег другую. — Значит, вы не заметили, сударь, — вздохнул он. — Ну что ж, а теперь? Он вдруг неожиданно сунул мне свою саблю и подошел вплотную к стене. В следующий миг прикрыл согнутой в локте рукой алмазную корону и пышные черные локоны и поднес спичку к портрету. Действительно, сейчас на нас глядело совсем другое лицо. Лицо может быть не менее прекрасное, но свет, падающий теперь под иным углом, вдруг странно исказил и изменил его черты. Свет точно вдруг сбросил с портрета какую-то поистине мистическую вуаль, сорвал маску. О, Боже! На нас смотрело лицо Эрцебет, коварной, страшной, злой ведьмы, которая сама была сейчас где-то рядом, которая ждала нас и которую мы должны убить. Я отшатнулся от портрета, как от змеи. Но что это значит, Ян? Неужели она и была хозяйкой этого замка? Он забрал у меня саблю. Была? Думаю, сударь, она ею и осталась. Я даже боюсь, что теперь она вновь решила воцариться здесь, уже на долгие времена и совершенно открыто. Я вдруг почувствовал сильную головную боль. Да разве же такое возможно, Ян? Здесь все возможно, сударь. Но постой. Послушай, а как же тогда Карл? Я-то ведь думал, что это именно он хочет завладеть замком, и потом... Да она же была горничной, Ян. Она прислуживала ему, понимаешь? Вторая спичка с треском погасла, и я скорее ощутил, чем увидел, как Ян вдруг напрягся. Полагаю, сударь, что Эрцебет была ему не только горничной, и все-таки Карл совершил непростительную ошибку, которая может теперь очень дорого ему стоить. Добиваясь волчьего замка для себя, он просто не догадывался, а, возможно, и вовремя не поинтересовался, с кем связался на самом деле. А ведь это она, сударь, вертела им, как хотела, заставляя в конечном итоге сделать только то, что нужно и выгодно ей. Карл до поры до времени представлял себе, что Эрцебет — просто второразрядная ведьма и покладистая наложница. А в результате все вышло иначе. Как и при вашем друге, ему вновь была уготована жалкая роль управляющего, слепого исполнителя тайных замыслов коварной колдуньи. Хотя, разумеется, они друг друга стоили. Я сдавил виски, потому что боль становилась все нестерпимей, и почти закричал: «Так значит, выходит, она наследница, Ян?» И тогда... «Нет-нет, господа», — раздался в глубине коридора приветливый звонкий голос. «Ваш друг совершенно прав, сударь. Наследники были после меня. А теперь в волчий замок снова вернулась хозяйка». Испуганные и потрясенные мы медленно обернулись. В шагах в 15, там, где галерея переходила в коридор, ведущий к графской спальне, стояла женщина со свечой в руке. На ней было длинное старинное платье, расшитое жемчугом и крупными самоцветами. Какое-то время она молча смотрела на нас, а потом вдруг обворожительно улыбнулась и плавно повела тонкой белой рукой: «Добро пожаловать, господа! Очень рада приветствовать вас в своем родовом поместье». Она величественно повернулась и медленно пошла вперед. Как завороженные, мы покорно двинулись следом. Эрцебет шла, грациозно покачивая умопомрачительными бедрами, и бриллианты графской короны играли и переливались всеми мыслимыми и немыслимыми цветами радуги в отблесках неяркого пламени дьяволовой свечи.